следующей закрытой зоны у нас является район Небесного Пути. Алексей Вячеславович, они в смысле серьезно так называют районы? Не выдержал я. Все эти нефритовые дворы, лунные зайцы, небесные пути. А что вас смущает? Просто не могу представить, зачем так называть кусок своей земли. Пафосно и неестественно. Ну, это вы зря, Игорь Сергеевич. Чем минские названия отличаются от английских, например? Тот же Redwood или Blackwater в прямом переводе звучат как «красный лес» и «черная вода» соответственно. Хотя ни лесов, ни рек там может уже и не быть. А наши Белогорье, коих в каждом русском княжестве минимум по одному. Вам часто доводилось видеть горы именно белого цвета? Мне нет. Я вам просто даю прямые переводы на русском, чтобы вы не ломали себе язык всеми этими «хайджу» и «дзэньчэнь». Ну а если хотите, давайте буду на языке оригинала. Нет, благодарю вас, вскинул я руки, защищаясь. Пусть будет район Небесного Пути. Все равно мои лингвоботы, когда я их закапаю, именно так мне и будут переводить. Кстати, надо бы не забыть это сделать перед поездкой в Нефритовый двор. Это университетская зона. Только для учащихся и преподавателей. Вон там жилой сектор большой, много помещений сдается в аренду, в основном для состоятельных студентов, хотя проживают не только они. Но вряд ли топляк станет жить в районе, где шатаются и ведут праздную жизнь студенты. Я бы на его месте не стал. Да и выделяться он там будет. К бабке не ходи. Четвертой была зона народа Джуан, который жил своим традиционным укладом, имел собственную полицию и не желал пускать на свою территорию не то что иностранцев, соседей по городу. Китайская версия наших староверов или американских мормонов с правами на автономию, полученную лично от императора сразу после реставрации. Куча правил, знать которые чужаку невозможно. Обряды, странные извивы логики, проистекающие из своеобразного понимания священных текстов. Сомнительно, чтобы топляк осел здесь. Последней закрытой зоной являлся парк лотосов. На самом деле это был огромный жилой микрорайон в центре города, построенный вокруг искусственного озера и предназначенный для проживания бизнес-элиты Гуанчжоу. Двух- и трехуровневые квартиры в небоскребах стоили как роскошные яхты. Территория комплекса была окружена по периметру, усилена магией и вооруженной охраной. За оградой находился настоящий рай для богатеев, оснащенный всем необходимым для жизни. Теннисные и гольф-клубы, бассейны на крышах зданий, элитные бутики, рестораны, а также детские сады, школы, свой полицейский участок, больница и администрация комьюнити. Парк лотосов был идеальным местом для проживания беглого потрошителя. С его деньгами, а большую часть счетов топляка заблокировать не удалось, он мог устроиться тут с привычным ему комфортом и наслаждаться жизнью. Едва только Снегирев начал описывать район, я сразу понял, что начинать поиски следует отсюда. Надо будет поговорить об этом с нанятым детективом. Значит так, что мы делаем и в каком порядке? Я пока утрясаю все вопросы официального прикрытия, еду в этот нефритовый двор и получаю приглашение на встречу с наместником Гуанчжоу. Алмаз садится за сбор сведений по сети, это мы еще в самолете обсудили, как и первые действия манжуров. Они отправляются на встречу с местной общиной своих соотечественников и налаживают связи. Их тут около полумиллиона проживало, так что вполне могли помочь. Самойлов же идет на встречу с Витиным коллегой из местной триады, попытается дать им заказ на поиски беглеца. Вроде бы все, на первый день достаточно. Ничего не упустил? Капли закапать, вот. Внезапно накатил страх. Волна арктического воздуха прошла по телу от загривка до кончика пальцев на ногах. Не паническая атака, но довольно близкий ее родственник. Боязнь несоответствия. Или страх неудачи. Четкое понимание, что я совсем не тот, кем меня считает большинство окружающих людей. Ни рука князя, ни боевой маг, ни политик и ни интриган. Всего лишь говорящая голова из другого мира. Выпускник факультета журналистики, который, как говорили наши преподаватели, знает понемногу обо всем. Верхохват, болтун и приспособленец. Постоянно прижатая логикой и волей, эта эмоциональная часть моего разума тут же выдала пулеметную очередь вариаций с одним лейтмотивом. Мы все умрем. Воображение с готовностью отозвалось и выдало несколько картинок, конкретизирующих данный тезис. Провал задания, смерть от руки охранников топляка, раскрытие моего инкогнито, нелепые решения, приводящие к гибели моей команды, позорное бегство из Гуанчжоу, разнос князя, укоризненный взгляд Глеба и разочарованное сопение дяди Вани. Какие потрошители? Какая княгиня из Перми? Антошин, ты с ума сошел, что ли? Это не твой уровень, ты не справишься. Ты не умеешь ничего такого, что требуется для решения поставленных задач. Ты чужак в этом мире и всегда им будешь. Просто попроси князя, чтобы тебя оставили в покое. Уезжай в глушь и оставь большую политику тем, кто в этом понимает. Нам пора выдвигаться, Игорь Сергеевич. Ворвался в мои размышления хриплый голос посла. От неожиданности я даже вздрогнул. Машина уже ждет. Внутренне я встряхнулся, подобно собаке, вылезшей из воды, и выдал. Закрой рот, девочка. Плакать разрешено в специально отведенных местах. Хочешь утонуть? Просто опусти руки. Или барахтайся, чертова кукла. Идемте, Алексей Вячеславович. Рассеянная улыбка с легким кивком. Мало ли чего я не умею. Научусь. Быстрее начнем, быстрее закончим.